Глава 6. Тонущий город. Есть города реальные и вымышленные, тщательно спроектированные и разрастающиеся, как опухоль. Города, нетронутые войной и восстановленные после бомбардировок, воспетые писателями и невидимые, стремительно развивающиеся и вечные. Венеция же — это город, которого больше нет. Венеция, точно Троя Энея, на наших глазах превращается в миф. Она погружается в лагуну чудесным воспоминанием о городе, коим когда-то была. Тот, кто сюда наведывается, приезжает исключительно в память о былых визитерах. Замедляя шаг, он отправляется на поиски воспоминаний о воспоминаниях умерших. Вот тюрьма Пьемби, из которой бежал Джакомо Казанова. Здесь, меж ротанговых шезлонгов на Лидо, взгляд Томаса Мана упал на Тадзио. Это кафе Лавена, где у Густава Малера был свой постоянный столик. А в том переулке, который раньше был тупиком, располагается бар «Гарри», любимое заведение Эрнеста Хемингуэя. Гулко отдающиеся на вечерних пустых калле шаги звучат отголосками эха из прошлого. В витрине аптеки «Фармация Морелли» на Кампо Сан Бартоломео установлен счетчик, ежедневно фиксирующий фактическую численность официальных жителей исторического города. В 1422 году их было 199 тысяч. Венеция была вторым по величине городом в Европе после Парижа. В 1509 году город населяли 115 тысяч человек, в том числе 11 164 куртизанки. В ту пору по численности населения Венеция более чем вдвое превосходила Лондон. По данным переписи 1797 года, на закате республики старый город насчитывал около 141 тысячи жителей. В 1931 году население увеличилось до 163 559 человек, составив в 1960-м 145 402 человека. Оно затем резко пошло на убыль. 111 550 в 1970 году, 95 222 в 1980, 78 165 в 1990 и 66 386 человек в 2000. На момент, когда установили счетчик, в первый день весны 2008 года в Венеции проживало всего 60 720 человек, то есть менее трети общего числа жителей, населявших город в период его расцвета в 15 веке. Десятилетия спустя их осталось всего 53 986, и с каждым годом население города продолжает уменьшаться. Недавнее добавление двух горожан или фактически даже одного, поскольку я еще не оформил официальную прописку, заставило фатальный обратный отсчет, разве что на секунду запнуться. Нынешнее число жителей Венеции сравнимо с численностью населения таких российских городов, как Краснокаменск, Волжск, Жигулевск, германских Мербуша и Хаттингена или британского Олтрингема в Большом Манчестере. Если экстраполировать темпы убыли населения на будущее, то к 2030 году Венеция опустеет. Последний житель погасит за собой свет. Город, населенный почти исключительно призраками прошлого, ежегодно наводняется 18 миллионами туристов. То есть в день сюда приезжает в среднем 50 тысяч посетителей, примерно столько же, сколько в Диснейленд в калифорнийском Анахайме. Ожидается, что в 2030 году эта цифра удвоится. И тогда 100 тысяч приезжих будут ежедневно бродить по вымершему городу. Утром их будут впускать, а вечером выпускать, и никто не станет возражать, если для посещения города понадобится купить билет. Сейчас на улицах там и сям развешаны баннеры с текстом «Венеция – настоящий город». Ни один настоящий город не чувствует потребности выпячивать свою подлинность посредством манифестов. Грёза о хрупкой элегантности в отраженных палаццо, которую мы называем Венецией, построена на песчано-глинистых отложениях, образованных в четвертичном периоде рекой По. В дальнейшем город разрастался на искусственно созданных из песка островах. Этот мягкий грунт оседает, что является вполне естественным процессом. Осадка происходит медленно и составляет около 2 мм в год. С момента первых научных измерений в 1897 году Венеция опустилась на 28 сантиметров. Цифра, возможно, не слишком драматичная, но ведь и пространство для маневра довольно ограничено. Старый центр Венеции располагается на высоте 80 сантиметров над уровнем моря. Самая низкая точка города – вход в собор Сан-Марко на высоте 63 сантиметров. Во время Аква-Альта город затапливает. Венецианцы привыкли к тому, что эпизодически им приходится шлепать по переулкам в резиновых сапогах и, на всякий случай, подвернув штанины или, подоткнув юбки, пересекать площади по мосткам. В каждой туристической лавке продаются открытки с изображением гондол прямо на площади Сан-Марко. Оставшимся жителям Венеции приходится все чаще считаться с наводнениями. В период с 1870 по 1900 год город был затоплен 9 раз. Ныне же вода поднимается по 9 раз в год. Между 1990 и 2008 годами Венеция пережила 80 сильных наводнений. Последствия естественного процесса проседания грунта усугубляются повышением уровня моря, вызванного изменением климата и глобальным потеплением. Пока вода прибывает, земля все стремительнее уходит из-под ног. Миллионы туристов в вонючих шлепках и кедах топают по проседающим мостовым тонущего города. Многие из них добираются сюда на круизных лайнерах. Дабы не чинить неудобства тысячам пассажиров во время их незабываемого визита в Венецию, эти плавучие небоскребы в 60 метров высотой, перемещаясь по каналу Джудекка, всего в нескольких метрах от исторических памятников, пришвартовываются у площади Сан-Марко. И хотя власти, получающие от круизов гарантированные доходы, утверждают, что безопасности города ничто не угрожает, уже произошло несколько инцидентов, когда судно маневрировали в опасной близости от древних палаццо. Прибой, вызываемый этими гигантскими посудинами даже на минимальной скорости, обусловливает колебания, разрушает фундамент и ускоряет процесс проседания грунта. Разумеется, изучаются меры по защите Венеции от моря, дабы не позволить ей безвозвратно погрузиться в пучину волн лагуны. Но в хрупкой мозаике города, кропотливо составлявшейся на протяжении веков, осуществить их не так-то просто. Кое-где наращиваются фундаменты набережных, однако во многих местах сделать это так, чтобы не покалечить исторические здания, немыслимо. Наращивать же фундаменты точечно не имеет смысла. Модернизация прошлого в соответствии с сегодняшними стандартами безопасности зачастую означает его искажение или замену. Только в том случае, когда прошлое — единственный источник дохода, это не вариант. Самый амбициозный проект по спасению Венеции от затопления под названием «Моисей» представляет собой систему мобильных защитных барьеров, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря во время прилива. При запуске проекта в 1981 году его окрестили гидротехническим шедевром. По причине политико-административной волокиты к строительству шлюзов приступили лишь в 2003 году с намерением завершить работы к 2011. В поставленные сроки уложиться не удалось. 4 июня 2014 года итальянская прокуратура остановила строительство и арестовала по обвинению в коррупции и взяточничестве 35 человек, ответственных за проект. В отношении сотни других лиц, причастных к строительству, включая политиков и чиновников, были возбуждены уголовные дела. В декабре 2014 года руководство проектом было поручено специальному комиссариату. На момент написания этой книги в 2018 году проект так и не завершен. Зато потрачено 5,5 миллиардов евро вместо намеченного 1 миллиарда 600 миллионов. В ходе недавних испытаний обнаружилось, что подводные конструкции начали ржаветь, разъедаются плесенью и моллюсками. Шлюзовые затворы, уже установленные в море, не поднимаются в силу технических проблем. Затворы, которые еще предстоит смонтировать, валяются на земле и ржавеют, несмотря на защитный слой краски, которым они покрыты. На устранение этих неполадок требуется еще 1 миллиард евро. Ввод в эксплуатацию защитных сооружений системы «Моисей» запланирован на 2022 год, что, по мнению большинства экспертов, является чересчур оптимистичным прогнозом. Строительство собора Сан-Марко началось при Доже Доменико Контарини в 1063 году. В 1994 году, во время правления Дожа Витали Фалье, сооружение во всем своем великолепии и величии было освящено. В XI веке для возведения чуда света, по сей день вызывающего восхищение у миллионов наших современников, понадобился 31 год. В XX и XXI веках попытка соорудить обыкновенную плотину, дабы защитить этот самый собор от воды, длится вот уже почти 40 лет, и реальной надежды на скорое завершение строительства нет и в помине. Разумеется, я понимал, что вследствие нашего переезда в Венецию мне придется чрезвычайно тесно соприкоснуться с феноменом массового туризма. Впрочем, предвосхищая домыслы слушателей, замечу, что такая перспектива меня не пугала и не заставляла априори подавлять вздохи раздражения. Я любил туристов. Они встречались мне и в Генуе, хотя, прямо скажем, их количество не шло ни в какое сравнение с тем, что ожидало нас здесь. Вдобавок, они меня забавляли. Сразу оговорюсь, прежде у меня был радикально иной настрой. В годы моей юности я и сам был туристом, причем типичным в том смысле, что, всячески пытаясь отрицать собственный статус, люто ненавидел туристов. Как небезнадежны были мои усилия, я отчаянно старался замаскироваться под аборигена. С видом знатока местного общепита я околачивался в сомнительных барах, сторонясь как чумы кафе и ресторанов, соблюдающих гигиенические нормы и пребывая в непоколебимом убеждении, что заведения, содержащиеся в чистоте, предназначены исключительно для приезжих. Покупал дрянные греческие сигареты, дабы похвастаться аутентичной упаковкой у себя на столике, и заказывал попиваемые туземными старичками отвратные напитки. В Греции даже дошел до того, что купил камбалои, нанизанные на нитку оранжевые бусины, изначально служившие чем-то вроде чёток, и по вечерам перебирал их в гостиничном номере до тех пор, пока не научился обращаться с этой вещицей так же бездумно и инфантильно, как это делают греки. А потом стал появляться с ними в общественных местах. Страшное дело. Я предпочитал заблудиться, нежели демаскироваться, извлекая из заднего кармана карту местности. Самым грандиозным триумфом, изредка выпадавшим на мою долю, было заблуждение коренного жителя, который спрашивал у меня дорогу на местном наречии. Пусть такое и случилось со мной, по-моему, всего дважды, и пусть в обоих случаях я так и не смог доходчиво сориентировать бедолагу, а на местном наречии и подавно, дни напролет я потом упивался одержанной победой в силу того неоспоримого факта, что кто-то из старожилов по ошибке принял меня за соотечественника. В то же время ничто в ту пору не могло омрачить моего настроения более основательно, чем столкновение с другими туристами. Стоило мне заприметить их издалека, как меня молниеносно пронзала упрямая мысль, что я оказался в неправильном месте, а именно в туристическом, и, стало быть, потерпел фиаско в выполнении своей наиважнейшей, прямо-таки священной миссии, состоявшей в избегании туристических мест во время отпуска. Если мне не удавалось немедленно ретироваться, например, в ожидании заказа в кафе, то я собирал волю в кулак и с перекошенным от отвращения лицом ждал, пока они не уберутся к черту, после чего мог снова дышать свободно. Самым страшным испытанием было повстречать соотечественников. «Голландцы!» — шипел я сквозь зубы своему попутчику. Если же они оказывались совсем близко от нас и могли уловить мой сигнал тревоги, то я принимался судорожно кивать в их сторону, наспех сканируя при этом нашу одежду и сопутствующие атрибуты на предмет деталей, способных нас разоблачить. Один только пластиковый пакет из голландского супермаркета «Альберт Хейн» уже таил в себе катастрофические последствия. Пока голландцы находились в пределах слышимости, я и мой спутник, многозначительно уставившись друг на друга, могли в течение ужина не проронить ни слова. Если наша стратегия срабатывала и нам удавалось подслушать их по определению глупую болтовню, ибо они пребывали в заблуждении, что их тайный язык нижних земель никто здесь не понимает, то эта скромная удача слегка компенсировала нанесенный нам моральный ущерб. Но все же была слабым утешением в горьком страдании, причиненном мучительным фактом самого их существования. Когда же я переехал в Италию, мое отношение к туристам поменялось. В первую очередь потому, что сам я в Италии больше туристом не был. В прошлом я, разумеется, тоже не был здесь туристом, в лучшем случае путешественником, но теперь я не был им однозначно. Я владел ключами от дома, говорил на итальянском, а на улице меня приветствовали лавочники и знакомые. При желании под мышкой у меня могла быть зажата местная газета. Пока туристы терпеливо ожидали своей очереди у стойки бара моей любимой кофейни, мне по приходе достаточно было лишь выкрикнуть свой заказ на беглом итальянском поверх их голов, даже не снимая солнцезащитных очков. Пока они гадали, стоит ли протестовать, у меня наготове уже имелась шутка для бармена, которого я знал по имени. Я был здесь своим, в этом не было никаких сомнений. Коль скоро теперь меня невозможно было принять за одного из них, туристы перестали меня волновать. Я больше не опасался узнавать в них себя и не испытывал потребности оспаривать первенство открытия того или иного места, а значит, и право им наслаждаться. Битву за территорию и признание местным сообществом я давно уже выиграл по всем возможным фронтам. Так что теперь я мог позволить себе, приветливо улыбаясь, с сочувствием за ними наблюдать, что охотно и делал. Они напоминали мне, как далеко я шагнул, чего достиг, и что моя жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. Помимо всего прочего, я гордился тем, что живу в городе, в который стекаются полчища туристов со всего мира. Тот факт, что они готовы совершить тысячекилометровые путешествия ради того, чтобы собственными глазами лицезреть всемирно известную красоту моего города, наполнял меня радостью, утверждал в выборе места жительства и в мысли, что в целом жизнь моя сложилась не так уж плохо. Мне нравилось тешить себя раздумьями о том, что туристы мне завидуют. Всякий, кто посещает подобный город, заигрывает с желанием в нем поселиться. Но если для большинства из них эта мечта в силу практических сложностей и отсутствия смелости так и остается воздушным замком, то мне удалось сполна воплотить ее в жизнь. В то время как после нескольких незабываемых дней они, скрипя сердце, вынуждены были трогаться в обратный путь, в своей залитой дождем дешевой новостройке в спальных районах с автомойкой и велосипедной стоянкой перед супермаркетом, я наслаждался шумным балом жизни, в золотом свете вечернего солнца, элегантно фланируя меж старинных палаццо, где меня приветствовали как друга. «Ля дольче вита итальяна», которую они пригубили перед тем, как, захмелев от сожалений, вернуться домой, к обязанностям и проблемам, была для меня ванной, наполненной шампанским, в которой я ежедневно блаженствовал. Как они могли мне не завидовать? Поэтому хорошо, что они были. Моему завидному статусу требовалась публика. Хотя в этом смысле было даже чуть ли не обидно, что я так прочно внедрился в новую среду, ибо туристы больше не признавали во мне бывшего соплеменника, с успехом закрепившегося в городе, на который они дивились как на недостижимый идеал. В Генуе этот быстротечный успех компенсировал тот факт, что время от времени со мной здоровались голландские туристы, прочитавшие мой роман об этом городе и специально приехавшие сюда поплутать в его декорациях. Они знали подноготную моей жизни и моих достижений. Они буквально лопались от зависти. В Венеции же подобного удовольствия мне пока не выпадало. Голландские туристы меня там не узнавали, возможно, они не увлекались чтением, а может, не ожидали встретить меня в этом городе. Я не отчаивался, поскольку собирался написать и о Венеции, пока же мне приходилось довольствоваться тем, что они принимали меня за итальянца, не ведая о том, какой путь я проделал, чтобы им стать. В те дни я много гулял. По будням мы с Клио просыпались в 8:30, завтракали в кафе «Джино», расположенном прямо под нашей квартирой, после чего в 10 часов я провожал ее на работу в галерею. С часу до половины третьего мы вместе обедали, а в половине восьмого начинался насыщенный приключениями вечер. Пока она работала, я писал и бродил по городу. Я считал своим долгом и удовольствием как можно скорее и ближе познакомиться с Венецией. Да и походы за ежедневными покупками превращались в длительные пешие прогулки. Настоящую венецианскую карнавальную маску китайского производства можно было купить на каждом углу. Зато магазины, торгующие банальными товарами типа йогурта, жидкости для мытья посуды и свежих помидоров, попадались редко. Кое-зачем приходилось ездить в Местре, на материк. Во время прогулок я разглядывал туристов. Ради развлечения и по причине невозможности разглядывать кого-то еще ввиду отсутствия оных. Подобно художнику, сидящему в кафе и зарисовывающему окружающих его колоритных персонажей, я записывал в блокнот отрывистые впечатления о встречающихся мне туристах. Сосредотачивая внимание на соотечественниках, я пробовал разделить их на несколько стандартных типов и вынашивал мысль продать эту серию типажей какой-нибудь голландской газете или журналу вроде «Фрей Недерланд» в качестве развлекательного летнего чтива в период, когда редакторам позарез требуются рукописи. Один из наиболее распространенных стандартных типов — так называемая «кошмарная семейка» с двумя-тремя детьми, вариациями на одну и ту же тему в трех разных размерах. Похожие на Далтонов из комиксов «Счастливчик Люк» с золотистыми волосами, они диссонируют со всем, чем Италия когда-либо была или будет. У пожилых итальянских женщин они вызывают умиление. Они видят в них ангелочков, хотя и довольно скверно воспитанных. Их папа тоже так считает. По причине занятости на важной работе в течение года он вынужден уступать воспитание своих отпрысков жене. Но теперь у него есть 3 недели, чтобы предоставить обратную связь и подкорректировать методику воспитания по некоторым существенным моментам. Гордый и энергичный, он возглавляет семейную процессию в голубой рубашке поло с логотипом одной из компаний-поставщиков и в бриджах цвета хаки с практичным просторным карманом. Сейчас он им покажет, как надо проводить отпуск. Дети уже давно встали на дыбы, лишившись на несколько недель игровой приставки, и пока что этот культурно-исправительный лагерь под названием «Каникулы» только превосходит их самые жуткие опасения. «Давай прихватим с собой компьютерные игры», — предлагала мама перед поездкой. «Так нам будет проще, поверь. В конце концов, у нас тоже отпуск». Но отец семейства и слышать об этом не желал. «Я беру эти каникулы на себя, дорогая. Ни о чем не беспокойся, отдыхай». Следуя в хвосте семейной процессии, в неброском, не слишком вызывающем и даже не лишенном вкуса летнем платье, она отважно пытается наслаждаться. Если муж принимает решение присесть на террасе кафе, дабы втолковать своим детям, что холодный чай ничем не хуже Кока-Колы, ей ничего не стоит надеть на себя улыбку. Вообще-то ей хочется просекко или какого-нибудь забористого коктейля. Но муж сочтет это безответственным, поэтому она заказывает еще один холодный чай. До сих пор отпуск проходит отвратительно, но не хуже, чем ожидалось. Свой второй туристический тип я условно окрестил геями-кулинарами. Они попадаются гораздо чаще, чем многие полагают. Возможно, мне стоило придумать им иное прозвище, хотя, может, и не стоило. Они разгуливают по площади совершенно особенным образом, который сложно описать. Там, где прочие туристы отчаянно рыщут в поисках развлечений, они передвигаются медленной поступью, считая ее типичной итальянской, с парадоксально открытым взглядом снобов, давным-давно все на свете повидавших, но с благосклонной улыбкой настроившихся на то, чтобы позволить себя удивить. В то время как другие, взмокшие от отпускного стресса туристы, судорожно пытаются развернуть выуженную из кармана шортов намокшую карту, они внимательно изучают забавно отломившийся уголок фасадного декора и меню каждого ресторана, попадающегося на их пути. Они чувствуют себя на зависть комфортно. При себе у них неизменно засаленные кульки и пакеты из сомнительных лавок и мини-маркетов, обнаруженных ими в самых темных закоулках города, куда обычно сбегаются исключительно крысы. Только здесь есть еще настоящие вяленые помидоры с эдаким белым налетом. Помнишь, мы пробовали их в той таверне в Ваклюзе? Но здешний налет еще гуще и пышнее. Ты не находишь, Роберт?» Старый лавочник, планировавший вот-вот прикрыть свой паршивый магазинчик и уйти на пенсию, был приятно удивлен цене, уплаченной за его залежалый плесневелый товар. Сушеные фунги и парчини также берутся с собой в качестве драгоценного трофея, дабы оказаться на дизайнерской кухне в амстердамском особняке на канале, не говоря уже о ферментированной икре. «Ты ощущаешь этот запах разложения, Роберт? У нас так, увы, уже почти нигде не пахнет. Можно рассчитывать, что они купят и машину для приготовления пасты. Вообще-то, дома у них уже стоят без движения две такие машины. Понимаешь, в чем дело, Роберт? Да, одна из них и вправду настоящий VBM, но в сущности это всего лишь нержавеющая сталь. Та крошка, что мы купили в прошлом году в Сан-Абатто-Грассо, по крайней мере, латунная. В данном же случае мы говорим о необработанной латуни. Знаешь, что это значит, Роберт? Ладно, признаю, $1000 — это большие деньги. Но стоит тебе приготовить болоньезе для Фрейка и Андреа, как она мгновенно себя окупит. Вот как надо рассуждать, Роберт. Мы сейчас накупили таких аутентичных продуктов, а приборы у нас всегда на высоте. Это последнее предложение, разумеется, рассчитано на внешний эффект. Я бы никогда не опустился до столь возмутительной фразы, если бы писал для себя, но я знал, что в газетах любят концовки с юмористическим подтекстом. Следующим занятным типом из числа туристов были истеричные италофилы, с которыми я встречался чаще, чем мне хотелось бы, и которые меня пугали. Все любят Италию, но они любят ее заведомо, даже не познакомившись с ней и слегка чересчур. Стоит только официантке поставить пепельницу на их столик в летнем кафе, как они начинают ликовать. «Видали? Вот это называется вежливость. Итальянцы не делают проблемы из того, чтобы выкурить сигаретку на свежем воздухе. Здесь это в порядке вещей. Типичный итальянский образ жизни. Они здесь все друг друга уважают. У нас же сплошная бюрократия. Правила, правила. Вот почему я ненавижу Голландию. Нет, здесь гораздо лучше. Здесь знают толк в гостеприимстве. Я называю это предупредительностью. Прелестная страна. Ради одной этой пепельницы я бы хоть завтра сюда переехала. А я ведь даже не курю, представляете? Когда они вдруг оказываются на незнакомой им площади, держитесь от них подальше. Вы только посмотрите. В самом деле, поистине очаровательно. Макдоналдс. В историческом палаццо с колоннами. У нас Макдоналдсы понатыканы исключительно в безликих зданиях. В торговых центрах, например. Там, где и умереть не захочется. Здесь же сразу чувствуется, как бы это сказать, стиль. Да, верно, именно стиль. По правде говоря, я им завидую и стыжусь собственного цинизма. Пока я строю из себя тертого калача, они наслаждаются городом с гораздо большим пылом, чем я. Даже мусорный бак и тот способен вызвать у них восхищение. Как чудесно, что он стоит прямо посреди улицы. В конце концов, это тоже часть жизни. У нас такое запрятывают подальше. Меньше знаешь, крепче спишь. Смотрите. А тухлую рыбу кидают просто рядом с контейнером. Это так по-итальянски. Они ничего не скрывают. Ведут естественный образ жизни. Со всеми ее неприглядностями. У всех на виду. Мне это так импонирует. Помнишь того человека с ножом в животе, который приковылял в кафе, еле держась на ногах? Это тоже Италия. Никто не удивился. Даже скорую не вызвали. А вот нож пригодился для нарезки салями. Они честно позаимствовали его на время, а потом аккуратно воткнули обратно в живот. Это Италия. Все друг другу помогают. Восхитительная страна. Тут я слегка сгустил краски, но получилось, по-моему, довольно смешно. В таком духе я мог бы продолжать до бесконечности. Не стану приводить здесь все сделанные в те дни зарисовки. Хочу упомянуть лишь еще об одном, крайне редком типе. Впрочем, возможно, не столь уж редком, как кажется. Просто его трудно обнаружить. Светловолосые принцессы-разбойницы. Кстати, не обязательно светловолосые. но непременно отдыхающие вдвоем. Если хотя бы одна из них блондинка, то их миссия имеет больше шансов на успех. А миссия у них есть, хотя они не слишком распространяются на этот счет. Они обсуждают ее между собой на языке секретных кодов, понимая друг друга как близнецы. Ни о чем больше они практически не говорят. Это студентки. Они знакомы по колледжу или, что более вероятно, по ночной жизни студенческого городка. У них весьма скромный отпускной бюджет, но они нетипичные бэкпекеры, хотя бы потому, что у них нет рюкзака. Иначе они стали бы на них похожи. Да и спина под рюкзаком так неэлегантно потеет. К тому же они должны были привезти сюда все свои летние платья. 5 пар бикини, 6 пар туфель на каблуке, жизненно необходимых в отпуске с учетом различных обстоятельств. Ту дерзкую майку с оголенными плечами, хорошо сочетающуюся с парео, а также полностью укомплектованную аптечку первой помощи, оснащенную всевозможными видами водостойкой туши, тонального крема, помады, лака для ногтей, ретуширующим кремом от комариных укусов и контактными линзами. В отличие от бэкпекеров, они не ночуют в кемпингах или молодежных хостелах. На первые дни они каким-то загадочным образом находят себе жилье через двоюродных братьев, друзей или через коучсерфинг. А дальше уже разбираются на месте, ибо поиск ночлега составляет одну из основных целей их секретной миссии. «Не смотри сразу, Фредерико, у нас здесь субъект с волосатой грудью и слегка навеселе. Он приближается. Прямо джунгли какие-то. Он бы еще ниже брюки спустил». Они сидят в самом дорогом кафе на площади и пьют изысканные коктейли, которые им не по карману. Они излучают коварную доступность блондинок. 2 пылающие свечки, на пламя которых, чтобы обжечь крылья, мгновенно слетаются итальянские герои-любовники. Девушки это знают, поэтому и сидят здесь. В этом заключается их миссия. Вот почему они проводят здесь каникулы. Ага, он уже пялится. Фредерико, он у нас на крючке. Как минимум 6 маргарит нам обеспечено. Им можно только посочувствовать этим подпрыгивающим от хлещущей через край похоти итальянцам, попадающим в ловушку. Ведь им не светит заполучить в постель этих исходящих соками любви голландских блондинок. Никакого секса. Об этом заранее условлено. В лучшем случае бачи-бачи, но довольно означает довольно. Каждый вечер бесплатные коктейли — это все, что им нужно. Ну, может быть, еще ночлег и 3-недельное упоение вниманием поклонников. Самый раздражающий вид туристов — это рационализаторы, восседающие, широко расставив ноги в кафе и с презрительным сожалением и изумлением обозревающие происходящее вокруг. Это всегда мужчины. У себя на родине они работают в сфере, где часто используется слово «эффективность». Специалисты по нескользящим пластиковым шинам или страховщики от ураганов. Они развлекаются тем, что предлагают очевидные улучшения в отношении всего, что попадается им на глаза. Замечательный памятник, но по сути обычная развалина. Куда лучше было бы поставить на его место добротную новостройку, решив заодно и проблему с отводом воды? Почему они не сыплют тертый сыр на спагетти-болоньезе прямо на кухне, вместо того, чтобы приносить его отдельно? Зачем ходить лишний раз туда-сюда? Эта брусчатка, конечно, забавная штука, но сколько денег тратится на техническое обслуживание? Закатали бы лучше асфальт и в ус не дули. А язык? Ты слышал, какой он неэффективный? Я не понимаю ни слова. Но одно знаю наверняка. Им нужна фиговая туча слов, чтобы что-то сказать, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать. Удивительно, почему они вообще ездят в отпуск. В любом случае, не для того, чтобы из чистосердечного любопытства непредвзято взглянуть на окружающий мир и вдохновиться завораживающим разнообразием культур. Они ездят в отпуск потому, что так положено. Они делают это ради своих жен, ради погоды, которая в порядке исключения не нуждается в улучшении. Но в первую очередь за тем, чтобы убедиться в своей правоте, в которой, в общем-то, они и не сомневались, а также прийти к высшей степени утешительному заключению, что в Голландии все устроено гораздо лучше. В камуфлирующих туристах, любой ценой стремящихся избежать того, чтобы их приняли за туристов, в Венеции миссия абсолютно безнадежная, я узнавал себя молодого. «Быстро спрячь карту города в карман. Чем ты, черт возьми, занят? Все тебя видят. Просто хотел посмотреть, куда нам идти. Тогда, ради бога, сделай это вон в том темном портике». И еще там встречаются хороняки. Голландские туристы, которые всю дорогу страшно боятся быть облапошенными или ограбленными. Даже когда просто заказывают чашку кофе на террасе. Ведь этим итальянцам ничего не стоит насчитать за нее целый евро и 20 центов, а затем принести микроскопическую, даже до половины ненаполненную чашку. Но это еще не все. В меню у стойки бара кофе предлагается за 1 евро. При этом с каменным выражением лица вам втолковывается, что цена кофе, заказанного в баре, отличается от цен при обслуживании за столиком. Какое коварство! Кофе-то тот же самый. Вопиющая несправедливость. «Вим, подожди минутку, Вим. Ты что, с ума сошел? Ты чуть не зашел в этот подозрительный переулок с незастегнутой молнией на поясной сумке. А куда ты сунул путевку и дорожные чеки? В рюкзак на всеобщее обозрение? А копию страхового полиса от ураганов? Нет, Вим, я серьезно. Мне сейчас не до шуток. Просто покажи мне копию страховки от ураганов. Тогда я, по крайней мере, смогу немного расслабиться. У меня, между прочим, тоже отпуск. Только не говори, что оставил ее без присмотра в гостинице. Вим!» Когда они покупают мороженое, им приходится лежа на спине освобождать друг друга от оков, дабы получить доступ к ключу у нее в рюкзаке, которым она должна открыть его рюкзак, где спрятан кошелек на молнии для мелочи. Мороженое само по себе тоже чревато опасностями. «Проси только молочное, Вим. И только в упаковке. Вдруг в него попала вода, причем прямо из-под крана. Ты же знаешь, какие они здесь? А у меня нет ни малейшего желания репатриировать тебя в раздолбанном иностранном катафалке с нашей путевкой и дорожными чеками». У меня в запасе был еще целый легион типажей. Наверное, со слушателя уже довольно. Ну хорошо, напоследок еще один тип. Уникальный. Под названием «рациональные ботаники». Таких и на родине-то днем с огнем не сыщешь. Они не часто выходят на улицу, ибо считают прогулки пустой тратой времени, как, впрочем, и большинство прочих привычных занятий, естественных для обычных людей. Еда, по их мнению, это неэффективный способ получения топлива, сон, вынужденное пребывание в режиме офлайн, наведение порядка, всего лишь перестановка предметов с места на место, уборка, разведение грязи. Отпуск — это нечто сродни Рамадану, когда в течение заранее установленного периода вы добровольно отказываетесь от удовлетворения насущных потребностей, таких как сверхскоростное подключение к интернету, чтобы погрузиться в почти невыносимую медлительность редких сигналов Wi-Fi, и радуетесь, когда этот отпуск наконец заканчивается. Если удастся их заприметить, то стоит напрячь все свое внимание, дабы не упустить из виду. Они передвигаются с легкостью, резко контрастирующей с их внешним видом, который никак нельзя назвать сногсшибательным. Чаще всего они появляются парами, а иногда путешествуют группками из 3-4 человек. Это студенты архитектурного факультета Делфтского университета или историки из Амстердамского. Они похожи друг на друга. У них землистого цвета кожа, как у всех, кто редко бывает на воздухе. Они носят бесформенные майки и шорты с преобладанием оттенков серого, стоптанные кроссовки с серыми носками. Вместе они функционируют как хорошо отлаженный механизм. Эффективно и целеустремленно они отрабатывают свои каникулы. Им никто не нужен и ничто не нужно. Они понимают друг друга с полуслова. «Площадь Сан-Марко, давай озвучь рис. Или у тебя здесь нет связи?» «Кафе Лавена — 3 звезды. Кафе Флориан — 2. Квадри — 2. Закусочная Ал Тодаро — 2,5. Ал Кампаниле — 3,5». Не мешкая ни секунды и даже не оглядевшись вокруг, они размещаются на террасе кафе, получившего высшую оценку на их любимом сайте отзывов. Таким образом, даже во время вынужденного отдыха они не тратят драгоценное время на пребывание в некачественных заведениях. Никаких особых чувств к Италии они не питают. Пицца из голландского супермаркета им больше по вкусу. Возникает вопрос, зачем они вообще сюда приехали? По их собственному представлению, они вполне могли бы остаться и дома. Но раз уж они здесь, то отрабатывают свой отдых максимально организованно, отчего получают даже определенное удовольствие. И от итальянских девушек с их бронзовыми оленьими бедрами. Впрочем, смотреть на которых у них не хватает духу. И хотя именно девушки были истинной причиной их путешествия, они никогда не обсуждают их между собой. Единственная улица Венеции, хоть чем-то напоминающая улицу с ярко выраженным сквозным направлением, магазинами и настоящим Макдоналдсом, Страда Нова была фактически заблокирована. Там собралась демонстрация. Около 40 протестующих развернули транспаранты, вокруг которых толпились сотни туристов, фотографировавших сие поистине итальянское зрелище. Демонстранты выражали поддержку крайне правым группировкам, выступавшим за большую автономию региона Венето. Меня всегда удивляли люди, уверовавшие в то, что стоит им подать голос, как реально существующие проблемы сами собой разрешатся. Рецепт успеха ищется ими в процессе принятия решений, в то время как, на мой взгляд, он скрыт в их содержании. Хотя с психологической точки зрения легко объяснить, почему люди склонны экстернализировать личные проблемы. Если удается найти того, на кого можно возложить вину за собственные невзгоды, то считайте, что вопрос наполовину снят. На транспарантах и раздаваемых листовках перечислялись стандартные козлы отпущения. Правительство в Риме, европейские технократы в Брюсселе и цунами иностранцев, спровоцированное этими же проворовавшимися политиканами. Под иностранцами подразумевались не туристы, которые фотографировали протест и как участники неконтролируемо разраставшегося нашествия и вправду образовывали цунами, захлестнувшее город и погружающее его в лагуну. То были состоятельные иностранцы, а значит, по определению, неплохие. Мнящие себя обездоленными обвиняют еще более обездоленных в своих злоключениях. Слабые, как правило, целятся в слабейших. И тот факт, что в Венеции почти нет беженцев или иных африканских иммигрантов, не служит препятствием для того, чтобы считать их источником всех зол. Ведь известно, что со своей гнусной, порождающей терроризм религией, с ленью, сжирающей причитающиеся нам пособия, из чудовищных размеров гениталиями, эти ходячие тестостероны наводнили старый континент и ни в грош не ставят наши нормы и ценности. Это же очевидно. Редкие чернокожие в городе — это очередной типичный заговор левых СМИ, отказывающихся называть проблемы своими именами. Не надо морочить нам голову. Я подумал было вступить с демонстрантами в дискуссию и настоять на том, что иммигранты из Африки — это не проблема, а решение. Было бы их здесь побольше, они бы наполнили этот старый, обезлюдевший, мертвый город свежей теплой кровью. При наличии значительной группы африканского населения на улицах возникла бы потребность в пекарнях, овощных лавках и магазинах, продающих не только мигающие огоньками пластмассовые гондолы и аутентичные карнавальные маски китайского производства. Им бы понадобились одежда, мебель, кастрюли и сковородки. Время от времени им бы хотелось заглядывать в парикмахерскую. В тихие переулки вернулись бы жужжание пил, швейных машинок и удары молотков. Таким образом, они бы переломили туристическую монокультуру и восстановили экономическое разнообразие. Возможно, по ночам на улицах даже стали бы появляться люди. Впрочем, об этом лучше помалкивать, ибо ничто так не устрашает пугливых белых людей, как темнокожие ночью. Демонстранты тут же мне возразили бы, что при подобном раскладе разбегутся все туристы. А я бы, в свою очередь, поспешил их заверить, что это будет для города благословением. Демонстранты бы осмеяли меня и заявили, что все здания, купленные за астрономические суммы, чтобы переоборудовать их в bed and breakfast, резко упали бы в цене. Я же, празднуя триумф, указал бы им на то, что рост цен на жилье, одна из главных причин, по которой простые честные итальянцы массово покинули город. Но я этого не сделал. Мысленно я уже одержал в этом споре победу, которую не хотелось ставить на кон строптивой реальности. Впрочем, особого желания полемизировать демонстранты не выказывали. Им вполне хватало осознания собственной правоты. «Станем хозяевами в своем доме», — скандировали протестующие. «Сделаем Венецию снова великой». В глубине души они мечтали о восстановлении славной Серениссимы, владычицы мировых океанов, управляемой непреклонными дожами. В ту пору венецианцы еще осознавали свое предназначение. Негров не было и в помине, а мусульмане были беспощадно сокрушены во время битвы при Лепанто. «Оглянитесь вокруг, сколько богатств принесла нам республика. Город по-прежнему живет за счет своего блестящего прошлого, в которое ныне можно торговать входными билетами и получать барыши от продажи бесчисленных капучино, мороженого и пиццы. Сепаратизм проистекает из ностальгии по лучшим временам. Неважно, были такие времена на самом деле или нет. Заманчиво думать, что решение сегодняшних проблем заключается в том, чтобы перевести назад стрелки часов к тому моменту, когда этих проблем не существовало. Сей манок правого популизма, по сути, носит ностальгический характер. Сеются, нагнетаются и раздуваются страхи и недовольства, чтобы в итоге презентовать нам в качестве панацеи идиллическое и идеализированное прошлое. Мы снова должны запереть границы, восстановить нашу любимую старую валюту, звонить в колокола, закрыть мечети, возродить военную обязанность, распевать гимн, достать с чердака и отполировать до блеска забытую благопристойность, превратив ее в сияющий маяк во мраке ночи. Тот факт, что это ностальгическое послание вызывает массовый резонанс по всей Европе, плохой знак. Если значительная и растущая часть населения готова уверовать в то, что прежде все было лучше, то мы можем с полным основанием говорить о дряхлом и выбившемся из сил континенте, который, подобно старику, глядящему перед собой в пустоту, ничего больше не ожидает от будущего и горюет о прошлом, когда зимы были зимами, а лето длились бесконечно. Лучшего доказательства для утверждения, что Европа стала пленницей собственного прошлого, не привести. Однако, когда Абендланд, вечерняя страна, чахнет от тоски по яркому полуденному солнцу, ностальгия оказывается бесполезной. «Хочу кое-что тебе показать», — сказала Клио. Она уже больше часа распаковывала свои книги по искусству, обходясь без моей помощи, ибо нужно было защитить диссертацию по истории искусств, чтобы разобраться в ее системе расстановки книг. К тому же, перед тем, как положить каждую книгу на единственное правильное место в своей библиотеке, она основательно ее пролистывала. Сейчас у нее в руках был увесистый классический труд в обложке мыльно-зеленого цвета, безмерно ее интересовавший. С открытым фолиантом на коленях она уселась на диване из Икеи, который мы прихватили с собой из Генуи, чтобы на первых порах у нас была хоть какая-то мебель. Что это? Бальдини. Теперь, когда я об этом пишу, поясню, что речь шла о каталоге шедевров итальянского импрессиониста Джованни Бальдини, родившегося в Ферраре в 1842 году, умершего в Париже в 1931 и считающегося лучшим художником прекрасной эпохи. В качестве зацепки для памяти на случай, если мне захочется использовать этот эпизод в романе, а отнюдь не для того, чтобы у слушателя сложилось впечатление, будто на момент описываемых событий я имел хоть малейшее представление о том, кто такой Бальдини. «Он гений», — сказала Клео. «Вот, смотри, Венеция». Она указала на картину с изображением лагуны. Широкая, неспокойная вода. Вдалеке на набережной маячат расплывчатые контуры палаццо, словно призраки из далекого прошлого. По воде разбросаны грибные лодки с навесами для легкомысленных увеселительных прогулок, гондолы, а также, возможно, хотя маловероятно, одинокие рыбаки. Эту идиллию безжалостной черной диагональю пронзает форштевень громадного парохода. Весь корабль целиком никак не мог уместиться на холсте. Его острый нос разрывает дневную грезу на мелкие кусочки. 1899 год, сказала Клео. Или вот это. Взгляни. Гранд-канал. 1895 год. Продолговатый городской пейзаж в горизонтальном формате. На переднем плане снова зеркальная вода, откуда открывается вид на ряд величественных зданий по всей ширине полотна. Шпили игриво взвиваются над крышами, ритмически гармонируя с вертикальными линиями мачт старых катеров на правой стороне набережной. Купола пышных церквей напоминают о былой роскоши. Две чайки почти касаются воды. Две другие, в верхнем левом углу картины, взметнулись высоко в небо. Под ними вдалеке отражаются в воде очертания гондолы. В самом центре, прямо напротив высокого здания, похожего на собор, помпезно пришвартовались два черных, как смоль, парохода. Разбухшие облака белого пара загораживают вид на город. Шлейф грязного черного дыма из трубы оставил на небе черное пятно. Весь городской пейзаж обезображен. «Или вот это», — сказала Клео. «Пожалуй, лучшая его работа. Образец раннего творчества, 1887 года, как здесь написано. Но, по-моему, как раз позднего. Под незатейливым названием «Корабли в Венеции». Узнаешь, где это? Белая церковь посередине похожа на церковь Джезуатти на канале Джудекка, возле остановки в Апаретто Дзаттере. Представляешь себе? Нет, если идти по Рио Фоскарини мимо галереи, но не в направлении Гранд-канала, где мы всегда садимся на Вапоретто, а в противоположную сторону, а потом у самой воды повернуть направо. Думаю, это она. Если на картине и вправду изображена эта церковь, в чем я почти уверена, то Бальдини писал ее с воды. Такое впечатление, что свой мольберт он установил прямо в лодке, которую болтает из стороны в сторону, видишь? Здесь все в кривь и в кось, как на фотографии, сделанной из покачивающейся на волнах гондолы. Чистая иллюзия, а точнее желаемый эффект. Ведь художник, в отличие от фотографа, даже катаясь на американских горках, способен создать прямое, идеально ровное, неподвижное изображение, если захочет. Он стремится вызвать у зрителя иллюзию, что находится в лодке, сказал я. Молодец, Илья. Иллюзию зыбкости. Он лишает нас опоры. Будто земля ускользает у нас из-под ног. Но смотри, что он творит потом. Бам! Я не мог подобрать лучшего восклицания для описания громадного черно-ржаво-коричневого пятна, клубка кораблей в центре картины. Невозможно было даже сказать, сколько их. Сплетение корпусов, носов и кормовых оконечностей. Из трубы валит черный дым. Вот этот сгусток сажи, стали, мазута и ржавчины скрывает от нашего взора практически всю церковь, которую с таким знанием дела идентифицировала Клио, и остальную часть феерического городского пейзажа. «Это почти абстракция», — сказала Клио. «Или что-то похожее на гигантского черного паука, пожирающего город». «Что это значит, Илья?» «Сейчас я тебе расскажу, что это значит. Приглядись». Конечно, здесь видна игра контрастов между черным и белым цветами волн, зданий и церкви, которые так занимали Бальдини как живописца. Но, помимо всего прочего, это пророческое полотно. На этой и других картинах, которые я тебе показала, Бальдини разбивает вдребезги мечту о безмятежном, идиллическом старом городе. В ней находит свое выражение трагическое предчувствие смерти города. Я был впечатлен. Мне хотелось ее поцеловать, но лекция по искусству еще не закончилась. Интересно сравнить эти венецианские пейзажи с работами, которые Бальдини делает в Париже. Он изображает статный, невозмутимый, самоуверенный Париж, кардинально отличающийся от смятенных и тревожных сновидений о Венеции. Кристальную гармонию его видения Венеции расстраивает современность. Громадные черные новомодные корабли, подобные сегодняшним круизным лайнерам, точно всадники апокалипсиса, ракочущие, пыхтящие, дымящие посланники из приближающегося будущего, они нарушают красоту и повергают в прах мечту, пронзая ее, как мыльный пузырь. Здесь, в Венеции, уже более века тому назад Бальдини разглядел трагедию хрупкого города, процветающего благодаря своей истории и не справляющегося с натиском современности. Город, проигрывающий у завтрашнего дня. Вот о чем картины Бальдини. «Даже если б я не слушал, то, затаив дыхание, согласился бы со всем, что она говорила. Я ловил каждое слово, исходящее из ее уст, не потому, что меня так уж интересовали ее размышления. Меня захлестнули волны ее речей, и я, как утопающий, не видел и не желал ничего, кроме нежно-розового спасательного круга ее губ. Она была неотразима, когда читала лекции. Все серьезно рассуждающие люди красивы, но когда Клио с жаром начинала проповедовать предмет своей страсти, от нее невозможно было оторвать взор. Возбуждение, с которым она вещала, отражалось в блеске темных глаз и наэлектризовывало все ее стройное подвижное тело. Под музыку собственных мыслей она наслаждалась моментом в танце решительно жестикулирующих рук. Прошу прощения за пафос, но терпению моему пришел конец. И моя рука очутилась у нее на бедре, а точнее на ягодицах, забралась под линялую рабочую майку, где в счастливом теплом море лета плавали ее мягкие обнаженные груди. Обычно это был деликатный момент, когда я ждал едва заметной реакции ее тела, по которой определял, можно ли мне продолжать начатое или нет. Решающая доля секунды, множеством разных способов, способная оказаться фатальной. Однако не успел я удивиться отсутствию препятствий на своем пути, как она склонилась надо мной и принялась пылко меня целовать своими нежно-розовыми устами, которые так много знали, с присущими ей аристократизмом, стилем, утонченностью, шармом и мастерством. Одним махом мы преодолели обычную возню с лямками, пуговицами и молниями. Она толкнула меня на диванные подушки, ухватила рукой мой член, посмотрела на меня и медленно, почти робко, на него опустилась. Я поместился в ней, как палец взрослого в детском кулачке, и застонал. Она не издавала ни звука. Скинув майку и выпрямив спину, она молча в тягучем ритме танго поехала на мне верхом. Она была маленькой и хрупкой, как нимфа, отдавшая себя в лесу пьяному сатиру, и в то же время исполненные чувства превосходства незамужней графиней, с улыбкой осознающей, что с меня довольно будет и талики ее безграничной рафинированности. Наблюдая, как неподражаемо тает у меня на коленях ее неприступность, я задавался вопросом, чем заслужил такую женщину, ни секунды не теша себя иллюзией, что на этот вопрос существует ответ. Мир несправедлив, но проникнут непостижимой добротой. Она вздрогнула, как будто подумала о том же, и только теперь застонала. Ее оргазм длился целых два столетия, или, по меньшей мере, секунд 20. Словно раненый зверек, она упала в мои объятия. Она нежно меня целовала, и пока я гладил ее по спине, утешая в этом безмерном блаженстве, моя любовь к ней мощными толчками изверглась в ее пульсирующее нутро. На этом этапе повествования возникло некоторое осложнение в виде появления двух джентльменов. Обоих звали Марко. Они прибыли из Амстердама, притом один из них и вправду был коренным амстердамцем. Другой Марко, итальянец, родившийся неподалеку от Венеции 10 лет назад, переехал в Амстердам, город, широко субсидирующий искусство, с намерением сделать карьеру, вместо того, чтобы в ожидании наследства прозябать в Италии на содержании родителей. Марко, голландец, кинорежиссер, специализировался на авторском документальном кино о художниках, получающих государственные гранты. Марко, итальянец, превратился в Амстердаме в независимого кинопродюсера средней руки. Так они и познакомились. Они связались со мной уже некоторое время назад через моего голландского менеджера. Вынашивали невнятный замысел проекта, который намеревались со мной обсудить. Мой менеджер поинтересовался, не состоит ли сей расплывчатый проект в том, чтобы снять обо мне документальный фильм, но, по их мнению, нам не следовало мыслить столь прямолинейно. Прежде чем сузить проект до реалистичной отправной точки, они настоятельно предлагали оставить открытыми все варианты и запустить художественный процесс, не зацикливаясь априори на результате. Они хотели бы просто предварительно побеседовать со мной в непринужденной обстановке. Поскольку мой менеджер, в отличие от них, работал на результат, он поначалу их ко мне не пустил. Однако, узнав из СМИ, что я переехал в Венецию, они повторно ему написали, ибо по их теории, хотя слово «теория», возможно, звучало чересчур громко, перемена места жительства могла бы стать интригующей завязкой для дальнейших философских размышлений. В любом случае, под таким углом зрения их первоначальная задумка приобретала более конкретные очертания. И мой менеджер организовал для нас встречу, предупредив меня, чтобы я не слишком обольщался на их счет и не тратил на них много времени, от силы полдня. Местом встречи было назначено кафе «Джино» прямо под моей квартирой. При этом менеджер заранее извинился за причиняемые мне неудобства. Оба Марка ждали меня в компании на редкость благопристойной голландки по имени Грета, похожей на школьную библиотекаршу ввиду утешительного отсутствия каких бы то ни было признаков артистичной натуры, и долговязого, тощего, анахроничного хиппи с длинными черными лезущими в глаза волосами, оказавшегося французом по имени Теофиль Зов. Нервно моргающая Грета представилась ответственной за практическую организацию пока несуществующего проекта. На более поздней его стадии, если таковая предвидится, она собиралась подать заявку на получение насущной субсидии. Теофиль Зов, как я и опасался, был художником, широко известным в очень эксклюзивных кругах своими короткометражными экспериментальными фильмами без сюжета и темы, сотканными по преимуществу из неидентифицируемых образов, снятых самодельной пинхол-камерой. Я не стал уточнять, что такое пинхол-камера. Несмотря на то, что мы явно находились на стадии ориентации и было совершенно непонятно, какое именно кино мы собираемся делать, если вообще собираемся, Теофилю Зофу с его самодельной пинхол-камерой уже было поручено поработать над отвлеченной атмосферой фильма. «Мы европейская команда», — заявил Марко итальянец. Присоединившись к ним за столиком, я заказал кофе и, готовый внимать их смелым планам, весь обратился вслух. Но они молчали и с надеждой взирали на меня. Так, в безмолвном ожидании мы просидели некоторое время. Судя по всему, то был пресловутый мозговой штурм. Как бы мне ни хотелось нарушать это тонкое художественное действо, я был ограничен во времени и посему попытался несколько ускорить процесс формирования мысли, поинтересовавшись, что именно побудило их, европейскую команду, разыскать меня и с какой целью. «Тот факт, что мы европейская команда», — сказала Грета, нервно моргнув, — «облегчает подачу заявки на европейские гранты. С художественной точки зрения это означает лично для меня, что мы не американская и не азиатская команда», — пояснил Марко голландец, окинув нас торжествующим взглядом. «И что?» — спросил я. «Ну, — сказал он, — это имеет определенные последствия». Остальные согласно кивнули. «Какие, например?» — поинтересовался я. «Точно не знаю», — признался он, — «но, на мой взгляд, это означает, что мы вправе не чувствовать себя связанными коммерческим подходом и вольны пользоваться творческой свободой, чтобы сделать то, что сами считаем важным». «Выбор содержания должен быть мотивированным», — изрек Марко итальянец. «Рискуя быть неверно понятым», — сказал я, — «и не желая показаться тщеславным, вынужден сообщить, что, по моим сведениям, вы собирались снять обо мне документальный фильм». «Это одна из возможностей», — произнес Марко итальянец. «Из вас можно сделать все, что угодно», — поддержал его Марко голландец. «Впрочем, я вовсе не хочу вас оскорбить. Я видел ваши старые фотографии и выступления на телевидении, и, по-моему, вы изрядно похудели». «В ближайшие дни мы собираемся непредвзято изучить разные варианты», — сказал Марко итальянец. «В ближайшие дни?» — уточнил я. «Самое главное на данном этапе», — вмешалась Грета, — «это заручиться субсидией на исследовательскую фазу проекта». «И попотам», — произнес Теофиль. «Простите», — не понял я. «Он уже в работе», — умиленно объяснил Марко итальянец. Откинувшись на спинку стула, Теофиль сидел лицом к стене с миниатюрным черным ящичком на коленях, из которого торчала ручка. Левой рукой он крутил эту ручку, а правой, облаченный в черную перчатку, махал вверх-вниз перед ящичком, повторяя по-французски слово «бегемот». «С этой пинхол-камерой все приходится делать вручную», — сказал Марко Голландец. Одной рукой он перекручивает пленку, а другой открывает и закрывает объектив. Для этого нужна черная перчатка. А проговаривая слово «гиппопотам», он рассчитывает выдержку. Каждый бегемот — это секунда. «Каждый бегемот — это секунда», — не веря своим ушам, повторил я. «Фантастика!» — воскликнул Теофиль. «Только посмотрите, какой свет, как фантастически он падает на эту штукатурку! Потрясающе!» «Ребята», — сказал Марко-итальянец, — «мы начали. Ура! По-моему, нас ждет успех. Увидимся завтра». Мы остановились на неделю в пансионе прямо здесь, за углом. Так что завтра можем начать пораньше, если вам удобно, Илья. Последующие дни я посвятил праздношатанию с европейской командой по Венеции, на мой взгляд, ни на йоту не продвигаясь к рождению замысла потенциального документального фильма, что, впрочем, европейскую команду ничуть не тяготило. Мы посещали рекомендуемые мною достопримечательности, ели в выбранных нами с Клио ресторанах, в то время как они не выражали ни малейшего интереса к достижению какого-либо прогресса в своем начинании, например, задавая мне целенаправленные вопросы о моем творчестве, личной жизни и тому подобном. На первых порах я по собственной инициативе еще делился с ними различными и, по моему скромному убеждению, небезынтересными сведениями о себе. Но они, по-видимому, придерживались иного мнения, так что очень скоро я прекратил свои монологи. Их представление о художественном процессе, судя по всему, заключалось в затяжной гастрономически подпитываемой бесцельности. Единственным, кто работал, был Теофиль Зофф, который в самых неожиданных местах беспрестанно считал бегемотов. У предполагаемого режиссера Марко Голландце, который по совместительству был еще и предполагаемым оператором воображаемого документального кино, даже камеры при себе не было. Весь его труд по сбору профессионального киноматериала сводился к тому, что он эпизодически фотографировал камерой смартфона гондолы. Впрочем, моих надиктованных излияний он тоже не записывал. Он даже на них не реагировал. Просто глубокомысленно смотрел вдаль, как если бы я, будущий герой фильма, только и делал, что препятствовал его широким кинематографическим замыслам, а не помогал их материализовать. Через несколько дней они мне надоели. Сославшись на неотложные дела, я сказал, что, увы, не смогу разделить с ними вечернюю трапезу. Мы с Клео отправились в невзрачный ресторанчик в другом конце города, чтобы обсудить ситуацию. Я признался, что, безусловно, страшно польщен тем фактом, что обо мне хотят снять документальный фильм, но не питаю доверия к этой чересчур европейской команде. Я спросил ее совета, как избавиться от них элегантным, но эффективным способом. К моему удивлению, она не поддержала моего намерения. «Но ты же их видела», — сказал я. «Неужели полагаешь, что они способны на нечто толковое?» «Не думаю», — ответила Клео, — «но ведь они получили грант». «Пока нет. Но они собираются подать на него заявку, и вполне вероятно, им его выделят». «Если бы у них еще была вразумительная концепция», — сказал я, — «но в том-то и беда». «Тогда мы сами должны ее придумать». «А потом?» «Я не верю в их способности превратить хорошую концепцию в хороший фильм». «Это неважно», — парировала Клео. «Главное, есть грант. У тебя наготове типичная итальянская хитрость, чтобы оттяпать у государства денег?» «Нет». «Послушай», — сказала она. «Как тебе, к примеру, такой план?» «Слушаю». «Не перебивай». «Я просто сказал, что слушаю». «Тогда слушай». «Хорошо, рассказываю». «Ты слушаешь?» Я промолчал. «Что, по-твоему, является основной характеристикой современной Венеции?» «Массовый туризм. Столь экстремально, как здесь, он, наверное, нигде не набирает обороты, при том, что это относительно новый и влиятельный феномен, обременяющий всю Италию и большую часть Европы. Мне кажется, эта тема может стать интересным или, по крайней мере, субсидируемым сюжетом для документального фильма». «А при чем тут я?» «Ты живешь в Венеции и можешь об этом судить. А если они непременно захотят увязать эту тему с твоим творчеством, то и здесь можно все устроить». «Каким образом?» «Сделай вид, что собираешься написать о туризме книгу. Кстати, отнюдь неплохая мысль». «Роман о туризме». «Ты же недавно писал о туристах?» — спросила она. «Газетные очерки», — сказал я. «Но тебя интересует эта тема». «Да, только я пока не совсем понимаю, какая мне польза от сотрудничества с этими киношниками». «Предложи им сделать фильм о подготовительной работе к твоей новой книге о туризме. У них будет ясная концепция, у тебя возможность работать над книгой благодаря полученным ими грантам». «Неплохо, Клео, но тогда мне действительно придется написать эту книгу». «Совсем не обязательно», — сказала она. «Но, по-моему, тебе захочется ее написать». «Возможно. По крайней мере, я уже вижу, как расскажу об этой съемочной группе. Уж я основательно разовью эту тему». «Если фильм будет снят», — сказала она, — «получится любопытный диптих. Роман, рассказывающий о создании фильма, отображающего процесс написания романа. А если фильм потерпит фиаско, то я об этом тоже напишу, как о метафоре неспособности современной Европы воплотить хотя бы мечту о тени былого творческого плодородия. В любом случае, ты сможешь совершать оплаченные грантом поездки для своего исследования. Знаешь, Клео, ты просто выдающаяся муза». Они тотчас пришли в восторг от нашего плана, которому, впрочем, не пришлось конкурировать с иными реально существующими планами. Они попросили меня подробнее описать ракурс предполагаемого романа и фильма о туризме. «Туристы — это всегда не мы», — начал я. «Мы путешественники. Мы тщательно выбираем нетуристические направления, но ввиду отсутствия таковых и невозможности избежать туристов, львиную долю отпуска губим на то, что неустанно раздражаемся. В чем именно туристы отличаются от нас, не совсем понятно. Но то, что между ними и нами существует принципиальная разница, нам совершенно очевидно. Для нас это вопрос экзистенциального значения, затрагивающий нашу идентичность. Они носят шорты и шлепки, мы нет. А если и носим, то исключительно потому, что, по нашим наблюдениям, так поступают и местные жители. Они лежат на пляже и оттягиваются в коктейль-барах. Мы же, посещая местную церковь, предпочитая какое-нибудь замызганное кафе рядом с бензоколонкой, с шаткими плетеными стульями, несвежими скатертями, ибо именно там околачиваются трое местных пенсионеров-алкоголиков. Нас влечет культура, а они приезжают ради солнца, моря, выпивки и секса. А если оказывается, что все туристы вдруг начинают проявлять интерес к культуре и валом валят в Колизей или на руинах древних Дельф, то мы корректируем наши предпочтения и враз смекаем, что подлинный Рим и подлинная Греция не имеют ничего общего с этими цирковыми аттракционами и что постигнуть аутентичную культуру можно лишь посидев на безлюдной площади ничем не примечательной окрестной деревушки. Вспомните знаменитый парадокс лжеца. Кретянин Эпименид утверждал, что все кретяне лжецы. Парадокс неразрешим, ибо сам высказывающийся о группе является ее представителем, а значит, сказанная им фраза распространяется и на него, заставляя усомниться в ее истинности. То же самое применимо и к нам, когда мы, путешествуя за границу, утверждаем, что все туристы ужасны. Меня занимает экзистенциальный парадокс, заключающийся в том, что никто не хочет называть себя тем, кем с рьяной охотой предпочитает быть в свободное время. Меня также интригует предпочтение туристов. Почему всем не втерпёшь увидеть Мону Лизу в оригинале? Но в самом деле, каждый из нас мечтает лицезреть Мону Лизу собственными глазами. Повсеместно установленные в Лувре указатели нацелены на то, чтобы вы как можно скорее очутились аккурат перед Моной Лизой, не отвлекаясь на прочие музейные экспонаты. Уже один этот факт должен послужить вам сигналом к тому, чтобы проигнорировать Мону Лизу как чересчур туристическую достопримечательность, не так ли? Мы жаждем увидеть эту картину не потому, что она красивая. Красота не является критерием. Другие работы Леонардо да Винчи интереснее и ярче. Когда же вы, наконец, оказываетесь перед вожделенным оригиналом Моны Лизы, Вы даже не в состоянии его рассмотреть. Вам мешают другие туристы. Вдобавок, картина защищена зеленым пуленепробиваемым стеклом толщиной 1 сантиметр. Репродукции в этом плане предпочтительнее. Некоторое время назад в Италии проводилась великолепная выставка, посвященная творчеству Караваджо. Со всего мира были привезены превосходные репродукции, напечатанные с высочайшим разрешением и оборудованные задней подсветкой. Если бы речь шла о красоте, а не поддельном интересе к изображению, об изучении творчества художника и исторического периода, в котором он творил, лучшие выставки придумать было бы невозможно. Но, увы, на нее никто не ходил. Так что дело вовсе не в красоте. Дело в опыте живого восприятия Моны Лизы. В том, что Вальтер Беньямин называл художественной аурой. Не столько в самом произведении искусства, сколько в ощущении близости к нему, желательно скрепленной фотографией или селфи. Посещение Моны Лизы в Лувре не приносит эстетического наслаждения или глубокого понимания, не вызывает ярких эмоциональных переживаний, лишь чувство досады по поводу присутствия других туристов. На сделанную вами фотографию картины вы больше никогда не взглянете. Так что дело и не в фотографии. Единственное наше желание — это иллюзия кратковременного присвоения известного произведения искусства через личное присутствие. Тогда мы можем вычеркнуть его из нашего списка, тогда мы можем сказать: «Мы его видели». Наполовину итальянец и житель Венеции, я восприимчив к последствиям туризма в принимающей стране. Несмотря на то, что туризм — это бизнес-модель, или, по крайней мере, таковой задуман, и многие туристические направления лишены альтернативных источников доходов, он чинит неудобства, наносит ущерб и представляет собой крайне проблематичное явление для местного населения. В Амстердаме, кстати, происходит то же самое. Город сдается на милость туризму, продает свою душу. Пока туристы рыщут в поисках аутентичного опыта, их массовое присутствие вызывает потерю аутентичности, которой они так жаждут. Либо эта аутентичность не совсем аутентичным образом специально для них создается. Туризм разрушает то, что его порождает. Во всей своей трагичности это, на мой взгляд, чрезвычайно захватывающий феномен. Туризм существовал всегда, однако массовый туризм — явление новое, примета нашего времени. Моим родителям было 18, когда они впервые отправились на велосипедную прогулку за границу, к тройному пограничному стыку. В 22 они впервые увидели Париж. Земной шар был тогда еще на диво большим. Всего одно поколение назад. Бюджетные авиакомпании изменили мир. Сегодня все направления приблизились на расстояние одного единственного перелета, доступного любому плебею. Эта тенденция подкрепляется прочими современными достижениями, такими как устойчивое увеличение у нас свободного времени. В итоге люди больше не связывают собственную идентичность исключительно с родом своей деятельности, как это было до недавних пор, а все чаще и с тем, как они проводят отпуск. Прежде отпуск был синонимом отдыха. Ныне это неотложный способ саморекламы. Времена, когда мы считали отпуск периодом праздности и расслабления, прошли. Теперь, пускаясь в путь, мы ищем уникальные, аутентичные впечатления. При этом все остальные, пребывающие в том же поиске, являются досадными помехами на нашем пути, ибо их присутствие разрушает аутентичность и уникальность нашего опыта. Мысль о том, что подобное стремление нас обогащает, лежит в основе нашей индивидуальности. Считается, что особенные дела делают нас особенными. Отпуск превращается в соревнование. Мы состязаемся с друзьями и коллегами в том, кто способен расширить личный список достижений наиболее уникальными и аутентичными впечатлениями. Бурное развитие социальных сетей лишь добавляет масла в огонь. Ваша самобытность определяется селфи, которыми вы делитесь, а селфи в экзотических уголках планеты отражаются на вашей популярности. Посчитайте, сколько фотографий с места работы и сколько на зависть праздных моментов досуга размещают в Фейсбуке ваши так называемые друзья. А затем ответьте себе на вопрос, что они считают наиболее важным для построения собственного имиджа. Здесь и далее. Название социальной сети, принадлежащей Meta, Meta Platform Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Туризм, пожалуй, самое заметное последствие глобализации. Расстояние больше никого не защищает. В то время как захолустье темных континентов становится жертвой неоколониализма нашего оснащенного рюкзаком и фотоаппаратом любопытства, старушка Европа наводняется визитерами из новых мировых держав Азии и Америки. Последнее интересует меня особенно живо, ибо ставит нас перед фактом меняющихся международных отношений и заставляет задуматься о нашей европейской идентичности. Европа предлагает миру свое прошлое. По мере того, как старый континент по всем фронтам теряет влияние на мировой арене, у него, возможно, и нет иного выбора, кроме как торговать прошлым. Государства, стоявшие у истоков европейской цивилизации, Греция и Италия, сегодня практически полностью существуют за счет эксплуатации былого величия. Не будь туризма, они бы скатились до уровня стран третьего мира. Напрашивается вопрос, не уготована ли всей Европе участь такого рода? Туризм образует неловкий контраст с другой формой миграции, которая является результатом глобализации, которую мы безоговорочно считаем проблематичной. Сколь гостеприимно мы открываем границы для иностранцев, приезжающих к нам тратить деньги, столь неподружески мы отгораживаемся от тех, кто хотел бы их заработать. Вдобавок, обе формы миграции досадным образом взаимодействуют друг с другом. Туристы, отдыхающие на Средиземном море, по сути, купаются в братской могиле. Основная причина, по которой в 2015 году греческие власти в срочном порядке стремились разрешить кризис с беженцами, заключалась в том, что присутствие беженцев на пляжах отпугивало туристов. Завершая изложение своей навязчивой идеи, я хотел бы только добавить, что туризм затрагивает темы, неизменно возбуждающие мой интерес, о чем можно судить по всем моим книгам. Я имею в виду призрачную грань между настоящим и искусственным, фактом и вымыслом, реальностью и фантазией, которая становится все более расплывчатой, поскольку предприниматели, желающие заработать на туристах, действуют исходя из ожиданий и предрассудков иностранных гостей, сознательно создавая фантом искомой ими аутентичности. Феномен туризма представляет собой предельную проблематизацию и без того проблематичной концепции аутентичности. «Я почти готова предложить вам написать заявку на грант», — нервно моргая, сказала Грета. «Я бы не посмел отнимать у вас работу», — ответил я. «Уверен, что у вас это получится лучше, чем у меня, но я рад, что наметил контуры подходящей отправной точки». «Если я правильно понимаю», — уточнил Марко-итальянец, «фильм будет в основном состоять из интервью с туристами и местным населением Италии». «Италию, безусловно, никак нельзя обойти вниманием», — сказал я. «Но я бы, если позволит финансирование, разумеется, хотел посетить и другие части света». «Мне особенно понравился последний пункт, который вы упомянули», — заметил Марко-голландец, «о расплывчатой грани между настоящим и искусственным. Эта мысль прекрасно характеризует ваше творчество. В кинематографическом плане здесь тоже, думаю, есть где развернуться. Какие локации для съемок у вас на примете?» «Для начала, безусловно, Лас-Вегас», — сказал я. «Вот этот Гранд-канал прямо перед вами воссоздан там на 8-м этаже отеля, в комплекте с гондолами и потолочным освещением, имитирующим итальянское солнце и звездное небо. Это фальшивая Венеция, в сущности, является усовершенствованной версией того, что вы видите здесь. Если подлинная, историческая Венеция тоже превратилась в лунопарк, то не лучше ли сразу отправиться в новую Венецию, изначально задуманную в качестве таковой? Вместо этих непрактичных, хрупких и безнадежно охраняемых исторических палаццо, примыкающих к Гранд-каналу, набережная его двойника в Лас-Вегасе оборудована магазинами, барами, ресторанами и всем, что только угодно прямодушному туристу. Мост Риальто, говорят, даже оснащен эскалаторами. А когда надоест Венеция, можно перебраться в соседний отель, где реконструирован Древний Египет. Мне хотелось бы это увидеть. Там нам нужно снимать». «Заметано», — воскликнул Марко-голландец. «Лас-Вегас — отличный вариант. Что еще?» «По-моему, в Японии построили что-то похожее на Нидерланды», — вспомнил Марко-итальянец. «Мне кажется, неудавшаяся подделка еще интереснее», — сказал я. «Я слышал, что где-то в Китае для туристов скопировали центр Парижа с Эйфелевой башней и Триумфальной аркой в натуральную величину. Но там ни души». Они принялись гуглить китайский Париж в телефонах. «Тяндучен», — сказал Марко-итальянец, — «в провинции Чжэцзян. Смотрите, вот фотографии. Я когда-то уже на них натыкался. Заброшенный город-призрак. Постапокалиптический Париж посреди беспросветной китайской пыльной пустоши». «Очень фотогенично», — сказал Марко-голландец. «Мы непременно должны туда поехать». «Можно поискать двусмысленность иного рода», — предложил я. «Во время отпуска в Индии мои друзья попали в городок на берегу моря. Пури, если мне не изменяет память. Или что-то в этом роде. Там находится известный храм, в котором они мечтали побывать. Но оказалось, что храм наводнен ищущими просветление европейцами в цветных одеждах, в то время как индусы в спортивных шортах и футболках Nike отдыхают на пляже. Ну и в какую сторону прикажете смотреть? Понимаете, о чем я? Где он? Аутентичный опыт». «По-моему, весьма кинематографично», — одобрил Марко-голландец. «Грета, ты записываешь?» «А как вы относитесь к трущобному туризму?» — спросил Марко-итальянец. «Что это?» — уточнил Марко-голландец. «Посещение бедных районов?» «Верно», — сказал Марко-итальянец. «Туристы отправляются в трущобы и фавелы, чтобы проникнуться ощущением крайней нищеты. Я когда-то проводил исследование на эту тему. Само явление не ново. Еще в XIX веке английская буржуазия посещала захолустные районы Лондона. С ним связано много любопытных и спорных аспектов, но с точки зрения настоящего и искусственного интересно то, что жители трущоб ныне из кожи вон лезут, чтобы сделать впечатление гостей максимально аутентичными. Известная история об американце, который в 30-е годы прошлого столетия проводил экскурсии по китайскому кварталу в Нью-Йорке, имевшему в ту пору репутацию опасного района, управляемого гангстерами. Во время экскурсии, однако, ничего особенного не приключалось. Чтобы слегка развлечь туристов, он нанял актеров, которые стали разыгрывать на улицах потасовки. Позже к ним добавились погони и перестрелки. Туроператор сколотил на экскурсиях целое состояние. «Потрясающе», — сказал я. «Я этого не знал». «Об этом есть целая книга. Поищу для вас». «А в наши дни происходит что-нибудь похожее?» — спросил Марко-голландец. «Мне известно, что организуются туры в трущобы Манилы, Рио-де-Жанейро, Йоханнесбурга и прочих городов. Но не знаю, используются ли там подобные уловки с целью приукрасить тамошние повседневные невзгоды в туристических целях». «Вот мы и выясним», — объявил Марко-голландец, — «когда туда съездим». «Мне вспомнилась история, рассказанная подругой Клио», — сказал я. Она отправилась в Мозамбик на работу в тамошнем приюте. Вы не представляете, сколько европейцев сейчас этим занимаются. Ведь это уникальный и аутентичный опыт. В африканских детских домах уже нет мест для волонтеров. Чтобы удовлетворить огромный спрос со стороны Запада, африканцы создают фальшивые приюты, нанимая детей из бедных семей, которые изображают там сирот. По окончании туристического волонтерского сезона эти дети возвращаются в свои семьи. Зачастую фальшивые приюты, где за внушительную плату европейцы могут подчистить свою совесть и получить уникальный опыт, устраиваются в непосредственной близости от идиллического песчаного пляжа. «Едем в Мозамбик», — обрадовался Марко-голландец. «Неплохой список для начала». «Думаю, имеет смысл по максимуму заложить в смету командировочные расходы», — подытожила Грета. «Я тоже так думаю», — сказал я.